Глоссарий честной игры. Ловушка «Мы оба». Когда вы одновременно пытаетесь взять на себя ППВ какой-то карты, неизбежны проблемы и потерянное время – одна из главных. Это противоположность обмена картами. Ловушка ведет к слому и удвоению. Слом. Ситуация, когда один из партнеров берет на себя продумывание и планирование, а второму достается выполнение. Карты. 100 заданий или карт, которые делятся на следующие масти. Домашняя, внешняя, масть заботы, волшебная, дикая и пространство единорога. Объединение карт. Ситуация, когда две карты из колоды честной игры должны оказаться в руках одного человека. ППВ. Продумывание, планирование и выполнение. Ежедневные рутинные обязанности. Карты честной игры, связанные с необсуждаемыми и трудоемкими обязанностями, которые обычно не вписываются в личное расписание. Домашнее посягательство. Домашние дела и обязанности по уходу за детьми, которые посягают на личное время, посвященное работе, уходу за собой, дружбе и пространству единорога. Они, как тучи, способны испортить прекрасный солнечный день. Удвоение. Ситуация, когда партнеры делят карту, как коллеги по работе, выполняющие одно поручение. Трио счастья. Дружба, уход за собой и пространство единорога. Все эти карты жизненно важны для личного удовлетворения и счастливого брака. Однако многие пары испытывают явный дефицит хотя бы в одной, а то и во всех трех категориях. Деление детей. Если в вашей семье не один ребенок, родители могут брать одну и ту же карту для разных детей, но при этом каждый должен взять на себя все обязательства по этой карте. То есть продумывание, планирование и выполнение целиком лежит на конкретном родителе. МСВ. Минимальный стандарт выполнения. Случайные поручения. Когда поручение дается совершенно случайно, оно может остаться невыполненным и вызвать обиду у обоих партнеров. Такого положения дел следует избегать. Тест здравомыслия. Концепция основывается на простом вопросе. Может ли разумный человек в сходных обстоятельствах поступить подобным образом? В честной игре ответ определяет минимальный стандарт выполнения. Обмен. В честной игре партнеры не обязаны получать какие-то карты навечно. В процессе еженедельного обсуждения ими можно обменяться. При этом каждый принимает на себя полную ответственность в духе ППВ. Это противоположность ловушке «Мы оба». Стена стыда. Защитная реакция женщины в личном общении или онлайн, когда она бессознательно или сознательно предвосхищает критику и осуждение за свою недоступность для семьи. Родитель по умолчанию. Женщина, которая по умолчанию берет на себя домашние обязанности и уход за детьми. Временной налог. Обязательный временной вклад женщины в домашнюю работу и уход за детьми. Это дорого обходится для ее карьеры, идентичности, здоровья и самого брака. Токсичные сигналы времени. Вербальные сигналы женщинам от партнеров, общества или самих себя. Они призваны внушить, что время мужчины ценнее времени женщины. Пространство единорога. Время и пространство для восстановления или открытия и развития природных талантов и интересов, которые делают человека уникальной личностью. В пространстве единорога вы можете развивать собственные таланты и делиться ими с миром. Пространство единорога – это нечто иное, отдельное от ухода за собой и взрослой дружбы.